Нью-Йорк, убивец. Капитан войск специального назначения Комитета государственной безопасности СССР Вадик Рындин совершал утренний намаз. Стоя на коленях, задница на пятках, благочестиво сведя ладошки вместе лицом, обратился он к Джерси-Сити, там, где из-за реки виднелись небоскребы Манхэттена, и разговаривал с чертом. Православие, в которое Вадик был крещен при рождении, он не уважал. И евреев с единым Богом, Гордыбакой, он недолюбливал. Мусульманство, в которое его обратили принудительно в афганском плену, он страстно ненавидел. Буддистов полагал недоумными придурками. Других религиозных конфессий он не знал, но потребность говорить с каким-то существом высшего порядка в нем присутствовала. И по утрам, обдумывая свои делишки, он разговаривал с чертом, которого и считал самым главным вершителем человеческих судеб. Проживался он в Америке 5-й год, и страна эта ему нравилась. Был в ней щедрый, бессмысленный идиотизм, доброжелательно позволяющий ему существовать здесь более-менее сносно. За это Рындин снисходительно прощал народонаселение Америки, сплошь мудачье и дурноплясов слабых головой. Наверное, и в этой стране есть не глупые люди, но Рындин их не встречал. Единственное, что удивляло его, как смогли эти животные собрать такое огромное, невиданно неслыханное богатство? Но, может быть, ждали его приезда сюда, и такие, как он. Сейчас Вадик Рындин советовался с чертом. Пора ли ему удалиться на покой? По подсчетам Вадика, возраст его и боевая выслуга сравнялись. Боевые годы один за три считают, а у него в Афганистане 7 лет только, 5 в советских войсках и 2 в полевых отрядах духов, муджахедов. Потом 2 года безвремени, срок его возвращения в мир, и 5 лет здесь, которые уж никто и никогда мирной, тихой жизнью назвать не сможет, ибо род занятий Вадика был своеобразный, он убивал людей. И занялся он этим не потому, что по характеру был душегуб, и не от хорошей жизни, а от черной неблагодарности и свинской вероломности американских властей. За его спиной на широкой тахте завозилась с просонья, замурлыкала Тавана, его возлюбленная чернулька, шоколадка 14 лет и 100 фунтов весом. До встречи с Вадиком Тавана проститутничала помаленьку, не за деньги даже, а с дружками, за угощением. Однажды Вадик подобрал ее в своем подъезде и, не отпуская больше, сладко ему показалось с ней, с ласковой, веселой обезьянкой. Вот поди ж ты, тайна привязанности неразрешимая, безмозглая, как пробка, черная, сиськи котят не выкормишь, а вкусна, запах от нее тонкий, звериный, мускусный, как однимет сухими горячими ручками. Омрачение ума наступает. В жаркое сладкое марево погружает. Рындин повернулся к ней. Спи, дочка, спи, девочка. Мне еще помолиться надо, подумать. Посмотрел на себя в зеркало. Седоватые тусклые волосы, не мигающие стальные глаза, впаянные в цинковую кожу. Может быть, я робот? Подумал Рындин. Да нет, человек нормальный. 1,5 десятка лет назад, окончив офицерское училище КГБ, выучился мудреному ремеслу рейнджеров, спецназовцев и почти сразу же попал в Афганистан в 66-ю бригаду особого назначения.